таверну решили идти сразу, не дожидаясь вечера. Ни к чему. И хозяин, глядишь, разговорчивее будет, и слуги, и вообще. Есть вещи, о которых в толпе говорить неудобно. Это потом жить мешает. Хотя воля Птаяны, она б эту таверну под ноль снесла и новую построила. Клоповник-блошатник, иначе и не скажешь. Невысокое приземистое здание, наполовину вросшее в землю, с отродясь немытыми окнами и некрашенное уже лет 10 точно. На крыше кое-где мох растет. Одним словом, ужас. Можно даже ужас, учитывая запах, которым оттуда несло. Подгорелая еда, кислое пиво, сивуха, пот, грязь, кровь. А Аша смотрела на хозяйку, как на врага народа. «Мы и правда туда пойдем. Тебе двуногой хорошо, ты и половины не чувствуешь, а я — фу». «Хочешь, оставайся?» Яна потрепала Ашу по загривку. «Подождешь нас здесь?» Волчица сморщила нос, чихнула. «Нет, не подождет. Мало ли что. Разве хозяев можно отпускать без присмотра? Они глупые. Вдруг кто-то Яну обидеть захочет, а она, а Аша и вступиться не успеет. Нет, так не пойдет. Волки умные, волки точно знают, что врага надо загрызть заранее, до того, как он причинит вред». Внутри таверна оказалась еще противнее, чем снаружи. Во всяком случае, таких откормленных тараканов Яна даже в лесу не видела. Но день, так что за столами было почти пусто. Пара пьянчужек, один из которых дрых на столе, а второй пот, не в счет. И хозяин, который меланхолично протирал кружки таким грязным полотенцем, что ей-ей полы были чище. Рошер злорадно ухмыльнулся. «Кишер, какая встреча!» «Вайст!» Без особого воодушевления отозвался мужчина. «Да уж, не красавец. Высокий, толстый, с рыжеватыми усами и бегающими глазками. Неуловимо похожий на того самого таракана-рыжеустца». «Тебе чего понадобилось?» «Как всегда, пошептаться». Рошер обвел взглядом таверну. «Здесь, там». Кивок в сторону задней двери. Рыжеусец скривился так, словно ему вода в больной зуб попала. «С каких это пор ты при делах?» «А я всегда при них», — парировал Рошер. «А не боишься, что вторую руку оторвут?» Нехорошо прищурился Кишер. «Рррр», — вежливо сказала Ааша, кладя передние лапы на стойку. Позволять оскорблять своих друзей она не собиралась. Вот этого трактирщик точно не ожидал. А Аша в стоячем виде была немногим меньше, чем он, так что перед лицом замаячила здоровущая пасть с алым языком и набором идеально белых зубов. Рыжеусец как-то тоненько по бабье вскрикнул, дернулся и сел на попу прямо за стойкой. «Рррр!» А Аша явно разочаровалась. «Что это за враг такой неудобный, которого ни покусать, ни погрызть?» Но на стойку поглядела оценивающе. «Рухнет», — предупредила подругу Яна. «Лапы поцарапаешь». Очередное «рррр» прозвучало как «эх», а Аша сморщила нос и вернулась к Таяне. Рошер оперся на стойку и поглядел внутрь. Трактирщик сидел среди тряпок и кружек, глядя вверх ошалелыми глазами. «Вылезай, трус навозный», — так и угадывалось во взгляде Рошера. «Ага», — размечтался. Кишер посмотрел снизу вверх. «А это милое создание тебя не тронет, если наглеть не будешь». «Рррр», — подтвердила Аша. «Не-не...» «Попросить ее залезть?» Трактирщик замотал головой еще сильнее. Рошер преодолел брезгливость и протянул ему руку. «Давай, давай!» Уговаривать труса пришлось еще минут 5, но, наконец, Кишер вылез и даже смог нормально говорить, приняв на грудь несколько капель из бутылочки под прилавком. Судя по запаху, это был самогон, но хороший, двойной очистки. «Кишер, что ты знаешь про Синту Эрен?» Наконец, мягко поинтересовался Рошер. Судя по глазам, и рад бы не знать, а соврать не выйдет. «Я...» «Учти, эта милая зверушка лгунов не любит. Или любит, но не в том смысле, что тебе понравится». Кишер покосился налево, потом направо, но, видя, что сбежать не удастся, обреченно вздохнул. «Ладно, дело было так». Однажды Синта Эрен пришла в таверну и предложила Кишеру сделку. Прекрасно понимая, что нет отбросов, а есть кадры, она хотела, чтобы трактирщик сводил ее с нужными людьми. С кем? Наемники, пираты, убийцы, воры. Не схоже же ей встречаться требовалось. Правда, Кишер деликатно именовал сию гвардию ночными работягами, но основное понятно. С кем сводил? Да пару раз с ворами. Требовалось ей, чтобы что-то выкрали. Точно Кишер не знал, справедливо полагая, что некоторые знания укорачивают жизнь. Убийцы? Нет, этого не было. А вот пираты были. «Рррр», намекнула Аша. И тут же оказалось, что и убийцы были. Один раз, правда. «Кто?» — вцепился Рошер. «Есть такой Дареш, его окунем кличут». «Давно?» «Да месяца два тому». «И?» «И ничего». «Кишер, не юли». Вась сверкнул глазами. «Я ведь градоправителю капну, и сгорит твоя хибара. С тобой вместе и с тараканами на закуску». Кишер фыркнул. «Да хоть укапайся, дождик нашелся. Ты что думаешь, я бы с этой соплячкой серьезных ребят знакомить стал? Дареш, дурак бесталанный, такого второго поискать. И стражи бы сдали давно, да его мать мне троюродная сестра. Вот и подсунул работенку сопляку». «И какая работа требовалась?» Яна не влезала в допрос, но сейчас ей стало интересно. «У Лори Реваля жена есть, вот и хотелось девке, чтобы той не стало». «Реваль? Хорошо, попомним», — кивнула Яна. А Аша молчала, значит, трактирщик не лгал. «А еще, с кем вы ее сводили?» «С пиратами, но это дней пять тому как». «С кем?» «Есть такой кораблик «Беспутная чайка». Вот с его капитаном и свел». Яна смотрела, приподняв бровь. Кишер усмехнулся, обретая частицу прежней наглости. «Именно, щенки, мелочь трепанная, вдоль побережья шакалят». «А на что серьезное способны? Убить там?» «Чай не хоши». Яна кивнула. «Значит, Реваль, окунь. Кстати, где он ловится?» «Да можете здесь подождать, к вечеру будет». «Кишер, не свисти, а то я не знаю, что ты его упредишь. Нет уж, сейчас пойдешь с нами в гости к своему окуню, побеседуем. Ну и коли все в порядке, обещаю, ни слова градоправителю не скажу, ни про тебя, ни про племянничка». Рошер смотрел серьезно. «Мне в дела Реваля смысла нет лезть, да и не слышал я, чтобы он овдовел». «Хм, козе понятно, что Дареш и репу не нарежет», — ухмыльнулся Кишер. «Да только и заказчица крик не подняла бы». «Время тянули». «А то ж! Да и Лара Реваль то в столице, то еще где. Доберись до нее». Яна переглянулась с Рошером, подумав, что до Елены в такой ситуации добраться таки пытались. И ведь почти получилось. «Скажи, оно вам даром не надо. Не станете вы так рисковать ради этой заказчицы. Ни те деньги, ни та сила, чтобы заставить вас договор соблюдать». «Значит, беспутная чайка. А варьё? Ей давненько ничего не надо. Так что ребят не сдам. К тому же нет их в городе. Двое с петлёй сплясали. Ещё один уехал». «Не врёшь», — кивнула Яна. «А теперь расскажи про недавнее. Когда она последний раз здесь была?» «А вот аккурат перед смертью и побывала». Кишер уже обнаглел в конец и чувствовал себя вполне спокойно. «Она тут мужиков несколько раз ловила. Переодевалась во что попроще, пару платьев у меня держала». «И в этот раз переоделась?» Рошер аж подобрался. «Каждый раз, Лайри все ж». Яна коротко выругалась. «Рош, мы болваны, и не заметили, что платьице-то на ней дешевенькое». «И верно, такое платье могла бы надеть трактирная девушка, а не Лайри. Но когда мужчины обращали внимание на такие вещи?» А Яна и не подумала. У Нархеро культа одежды отродясь не имелось. Была бы чистой, удобной, да к лицу. А цена? А что цена? Нархеро свои ткани сами делали, ткали, красили, вот и выходило, что дешево. Это во внешнем мире одежда из их ткани стоила бешеных денег, а самим Нархеро она пустячной казалась. «Потом ее комнату покажешь», — решил Рошер. «Значит, переоделась, спустилась». Кишер задумался, а затем махнул рукой, с видом сгорел сарай, гори и хата. «И присмотрела себе бобра на вечер. А щипать? Нет, такое чувство, он ей не почесаться нужен был, а чтобы был, как-то так, не знаю. Свидетель, или чтобы на него сослаться, мол, ночь с ним провела. Принялся гадать Рошер. Вот, скорее второе. Точно не скажу, а только что-то она ему подлила, мигом парень поплыл. Она его чуть не на себе за порог вытащила. И сама тащила до сараев? Яна спрашивала не просто так. Ивара она не видела, но подозревала, что не хлюпик. «Помогли ей», — буркнул нехотя Кишер. «Кто?» «Я слугу попросил. Зови». Явленный при доче слуга и не отрицал ничего. «А чего ему? Хозяин приказал помочь, вот они и Ивара взгромоздили на лошадь, да и отвел он и лошадку, и девушку к сараям. Ну и того было. А чего отказываться, если девица сама предлагается?» Потом он взгромоздился на ту же лошадь и отправился в трактир. А Синта собралась провести время в сарае. «Ну, если она никого не ждала, зовите меня Бобром». Рошер потер лицо ладонями. «Точно, нужен ей был кто-то, чтобы подтвердить, что она всю ночь с ним провела, никуда не отлучаясь». «Тогда это не чайки, факт. С такими придурками им и таверны с лихвой бы хватило». «А к Янте с ней здесь познакомились?» И вот тут Кишер побледнел, что та стена. «К Янти?» «Я про них знаю», — спокойно сообщила Яна. «Но хотелось бы подробности. Кто, что, где?» «И мне тоже». Рошер прищурился. А Аша согласно рыкнула, и трактирщик сдался. Почти. «Это опасные люди, очень. Ты не свисти, ты рассказывай», — надавил Рошер. «А ты понимаешь, что за некоторые рассказы?» «Вполне. Дальше меня не уйдет». Кишер помялся, вздохнул и принялся выкладывать. Надеялся промолчать, но Шаальзея ему шансов не оставила. Ни для кого не секрет, что городское дно порезано на вкусные кусочки пирога ночными хозяевами. И делиться никто не хочет. А уж порт — весьма и весьма лакомое местечко. Из прибывающих кораблей взимается определенная мзда. Небольшая, почти медики. Но с одного корабля, с другого, и на день накапывает до золотого, а там и побольше. Этот корабль стал исключением. Порт держал ночной хозяин по кличке Осьминог, прозванный так и за цепкость, и за жадность, и за отсутствие эмоций. Ей-ей, у настоящего осьминога их куда как побольше. Он и потребовал платить. Вместо денег его посланцы получили пинки и вылетели с корабля в единый миг. После был отправлен отряд побольше. Повторилось то же самое. А потом на берег спустился капитан корабля и направился прямиком к логову осьминога. О чем уж они там говорили, неизвестно. Но денег ночному королю никто не заплатил. Так что общественность поняла. Это непростые люди. Ой, непростые. «Чем занимаются?» Трактирщик только руками развел. «Знать не знаю». «Ты и не знаешь?» Искренне удивился Рош. «А иногда...» Кишер смотрел серьезно и как-то недобро. «Стоит не знать, чтобы дольше прожить, понимаешь?» Рошер и Таяна переглянулись. «Осьминог может знать?» «Наверняка, только вряд ли скажет». Яна передернула плечами. Мол, куда он денется, если им захочется. «Ну ладно, пускай пока живет». «Покажи комнату, Синты». «Да там и нет ничего». И верно, не было. Синта знала цену Кишеру и ничего ценного хранить в таверне не собиралась. Вот еще. Только платье лежало на кровати. Дорогое, красивое. Яна скользнула ладонью по тонкой ткани. «Рош, вот что ей надо было? Родители любящие, брат, достаток в семье. Могла замуж выйти и жить, как все люди». «Ну так и тебе дома не сиделось». Рошер попал не в бровь, а в глаз. Яна поморщилась. «Я не разрушала свою жизнь и чужую не пыталась. А она...» «Это уж у кого на что ума хватает. Ты пытаешься построить, она пыталась разрушить». Кишер кивнул. «Не надо понимать таких людей, девочка. Просто надо их принимать. А лучше держаться подальше, здоровее будешь». Яна пожала плечами. «Не понимаю, но соглашусь». «А Аша?» Но кроме платья в убогой комнатенке ничего не было. «Теперь к окуню», — решил Рошер. Трактирщик кивнул, смиряясь с происходящим. Хоть к окуню, хоть к осьминогу, хоть к мурене впасть, только оставьте меня, наконец, в покое».